Подзорная труба. Знакомый адмирал подарил. Полезная штука. Ты так меня подменять сможешь. Это только на дальние дистанции смотреть. Твои навыки артефакт не заменит. Черт, все равно там слишком много зеленых паразитов. Ненавижу гоблинов. Мерзкие зеленые паразиты. Гоблины были еще на приличном расстоянии, но к моменту основного веселья станет темно, а эти твари видят в темноте куда лучше людей. Сражаться с таким мелким, слабым, но довольно опасным противником следовало на своих условиях. Тут совершенно неожиданно сказать слово задумала на бы. Грейн, ты так эмоционально про гоблинов говоришь, у тебя что, на них фетиш? Что? Ну признайся честно, ты питаешь к зеленявкам нежные чувства. Грейн даже сказать в первую секунду ничего не смог на эту явную шпильку. Похоже, его уроки актерского мастерства, что он дал напарнице, оказались слишком хороши. А рядом Рейнджер вовсе неприлично раскрыл рот. Набушка, охренеть, ты шутить умеешь. Ребята мне не поверят. Набы, я по-твоему на убийцу гоблинов похож. Это во-первых. Во-вторых, метни на меня парочку усилений. Вон самые быстрые налетчики бегут. Надо сбить с них спесь. В-третьих, Люк, беги к ребятам, пусть готовится сражаться перед воротами святилища. Приготовьте факелы. Набы накинула на Грейна парочку простеньких заклинаний для виду. Люк Лютер сорвался как марафонец в забег до небольшого каменного святилища в центре деревни, а Грейн наоборот кинулся в самую гущу подбегающих к деревне гоблинов. Подоплека ситуации же заключалась в том, что перевертыш слишком громко подумал про Люпус Регину Бету, которая и должна была пригнать к деревне монстров с ближайших окрестностей. И наверняка был подсмотрен своей напарницей за пожеланием в адрес ее сестре большой и чистой любви в приятной компании трех гоблинских героев. Вот мы и проверили, что ты далеко не так невозмутима, как пытаешься показать. А Люпус Регина Бета совсем с катушек слетела. Все этой дуре выскажу, когда будет возможность. Вот только героям раньше времени прослыть не хватало. Вот же форс-мажор. Швайнихунд, Доннерветтер. Сама набирал гамма, сообразив, кому и что она сказала, была готова сквозь землю провалиться, но то, как сын владыки подумал о ее сестре, привело ее в ледяное бешенство. Боевая горничная с самого нападения на Назарик 1500 героев не использовала свои расовые навыки, а Грейн ее за последние дни достал так сильно, что холодная ярость копилась в ней несколько дней. Вот же я дура. Наверняка Грейн расскажет все владыке и меня накажут. Проклятие. Нет времени рассуждать. Злость на себя, Грейна и происходящий спектакль окончательно вывела девушку из себя, но строгая установка о том, что не следует выходить из образа, намертво вбитая в голову, заставила ее действовать строго в соответствии с планом. Магическая комбо. Шаровые искры. Одним из бонусных навыков у воинов-магов являются комбо-умения, которые они умеют выполнять самостоятельно, компенсируя свою слабость в сравнении с чисто воинскими и чисто магическими классами. А еще у Нарбирал была маленькая тайна, известная только высшим существам. Ее класс персонажа и раса вступают в реакцию, давая забавный баг. Если класс ее напарника является гибридным и сопряжен с классами барда, вора и торговца, что идеально подходит для доппельгангеров, то она сама является примером самого неудачного гибридного класса для своей расы, и тем не менее высшие существа раскачали ее до высших уровней. И тут проявился тот самый баг. Комбо наносит вдвое больше урона и тратит вдвое меньше сил для своего исполнения. Именно поэтому вторая волна нападавших столкнулась с электрическим шоком, а половина из них повалилась на землю жареными тушками. Уделав полсотни гоблинов из авангарда, оба перевертыша понеслись обратно в деревню, направляясь как раз к святилищу. Там расклад был совершенно веселый. Благо местные были не робкого десятка, да и молодые контрабандисты тоже знали, что делать. Вся четверка их товарищей стояла у ворот святилища на самом острие атаки. Контрабандисты прикрывали тылы. Мы полсотни покрошили, но это не особо сложно. Они походу невменяемые. Прут тупой волной ходячего мяса. Похоже, гоблины сами не понимают, что идут в атаку. Охренеть, Грейн, как вы успели порубить полсотни? Да ты не переживай, сейчас и ты полсотни нарубишь соломкой, нужно только фланги прикрыть. Там делать особо нечего, чтобы этих невменяемых зеленявок рубить. Крепче сжимай оружие и руби. Дайте только дымовухи пущу. Грейн достал с пояса несколько шарообразных артефактов, активировал их и раскидал по переулкам вокруг святилища, привлекая этим внимание местных контрабандистов. «Что это такое?» «Чесночный дым. Прикрыть фланги на всякий случай. Не суйтесь в облака», — продавец уверял меня, что даже зомби начнет кашлять и выплюнет свои потроха, оказавшись в дыму. «Едкая дрянь, но не смертельная. Потом расскажешь, где такое достать можно». Грин поразился тому, что лидер контрабандистов даже в такой момент думает о деле. Между тем Петр и Люк уже раскидали факелы, так чтобы они подсвечивали единственную дорогу к святилищу прямо посередине деревни. А солнце окончательно зашло за горизонт, и только небо на западе еще было подсвечено последними лучами, скрывшегося за горами светила. Шалые гоблины ворвались в деревню, совершенно не думая о тактике, ломясь напролом, сверкая одурманенными покрасневшими глазами. По ту сторону дымных завес послышались разъяренные вопли, кашель и хрип. На острие атаки Петр и Грейн оказались вместе с пятеркой самых плотно упакованных в кожаную броню контрабандистов. Но впереди них из земли вылезли лозы и раздавили первых противников. Пронеслись магическая и электрическая стрелы, заклинание второго уровня, а еще пролетела и кислотная стрела. Воины в броне завертелись в зеленом потоке тел кровавыми мельницами, остановив большую часть напавших, а тех немногих, кто прорвался мимо, встретили бойцы и лучники, сокращая поголовье. Один совершенно отчаянный крепыш из числа контрабандистов вовсе вырвался на фланге в помощь Петру, заметив, что там гоблины просачиваются через палисад одного из домов. Две дубины, что он облил смолой и поджег, серьезно задержали лезущих из той щели гоблинов. В какой-то момент стало понятно, что идет планомерная тяжелая работа мясника. Гоблины неостановимо перли на защитников деревни еще несколько часов, пока не закончились. Деревенская улица превратилась в жуткое побоище, где почти 30 защитников деревни стояли по колено в крови, обляпанные гоблинским ихором с ног до головы. Они кончились. Хрен его знает. На мне живого места нет. Что на этих придурков зеленых нашло? Да вы видели, какие у них глаза. Наверняка грибов ядовитых переели всем племенем и сошли с ума. Эй, авантюристы, все уши можете себе забрать. Если бы не ваши маги, нам бы тут всем конец настал. За 2 часа непрерывной рубки зеленых полоумных тварей, их команда успела покрошить большую часть. Сильнее всего пострадали именно деревенские контрабандисты, все же экипировка у них похуже. Нинья была в задних рядах, стоя на пороге деревенского святилища, потому была самой чистой. Впрочем, поскольку она сразу принялась отрезать гоблинам уши и складывать их в отдельных мешок, то сразу перемазалась кровью. Грейн и Петр снимали с себя кишки и внутренности. Набы телекинезом расшвыривала тварей в стороны, чтобы хоть чуть-чуть ходить можно было в этом кровавом месиве. А где наш клиент? Вон, местных лечит. Энферия на пороге святилища применял простенькую целительскую магию к их невольным помощникам. Грейн махнул рукой Набы, и та заняла позицию рядом с целителем. Не хватало им только, чтобы сейчас какой-нибудь гоблин начухался и из-под тишка пустил стрелу или камень в целителя. Тут как раз подошел Люк со стороны колодца и поставил перед ними 2 ведра воды и тряпки, чтобы стереть кровь с доспехов. Грейн сразу отказался, заявив, что его доспех зачарован на самоочищение. «Так, я на разведку. Пройдусь по округе и добью подранков, если кто-то пережил эту вакханалию. Веселая ночка у нас выпала. Вы пока местным помогите. Им Инферия и без нас поможет. Надо зелье отдыха выпить. Чувствую, что выспаться нам сегодня не получится, а завтра предстоит в путь отправиться». Рейнджер отцепил с пояса соответствующее зелье и выпил его. Петр, к слову, проделал то же самое. А Грейн просто прошел по улице к краю деревни и воспользовался амулетом обнаружения жизни. В вопросах конспирации он предпочитает придерживаться плана. Конечно, его напарница будет следить, чтобы никто не последовал за ним, но лучше соблюдать осторожность до того, как он завербует команду на службу Назарику. Так что амулеты, амулеты и еще раз амулеты, никакой магии своими руками. Грейн, ограничив себя амулетами, совершенно не ограничил свои физические возможности, благо тягаться с ним в этом никто из местных не мог. Единственные 10 подранков обнаружились около облаков прикрытия вокруг святилища. Чесночный дым, даже будучи простым расходником, оказался смертельным для слабых гоблинов-дикарей. Амулет показал в ближайшей округе только метки жителей деревни внутри святилища и вырытого схрона контрабанды под ним, да его соратников и отряда деревенских контрабандистов, которые не торопились отходить от здания. Можно было и посмотреть, что происходит в окрестностях. В очередной раз перевертыш воспользовался амулетом невидимости, чтобы незаметно улететь от деревни с помощью еще одного предмета. Ветер буквально свистел вокруг него, когда он словно реактивный самолет быстро пролетел добрый десяток километров на север. Запах недавней резни обнаружился и здесь. Крупное стойбище гоблинов, сбившихся в единое племя из разрозненных банд, Грейн нашел в том виде, который и ожидал от Люпус Регины Беты. Зрелище, представшее его глазам, было наглядным свидетельством темных сторон боевой горничной оборотнихи. Актер Пандоры с детским любопытством смотрел на то, что осталось после развлечений жестокой сестры его напарницы. Похоже, просто так подчинить себе целое племя для Люпус Регины показалось мало. Здесь мелких зеленых дикарей рассортировали по степени полезности и всех, кто не подошел, убили, пустили на фарш и после этого сварили в котле вместе с мухоморами и поганками, а потом выживших накормили этим супом. И судя по следам, кто-то оказывал Люпус Регине самую деятельную поддержку. А вот в этом месте, кто-то походу обмазывался растерзанными гоблинами. Странно, что следы затерты. Или я недостаточно точно скопировал навыки следопыта. Пора возвращаться. Грейн потратил полчаса на разведку и вернулся в деревню, а там уже все успокоились, проверили скотину в хлеву и на конюшне, убедились, что все живы и теперь устраивались на ночлег в святилище, во избежание. Вопросительно повернувшиеся к нему Петр и лидер контрабандистов удостоились знака, что все чисто. Итого только их отряд решил разделить смены, чтобы привести себя в порядок и не мешаться местным. Грейн и Набе вызвались стоять первую вахту. Никто им не помешал заночевать в конюшне таверны, только попросили вокруг святилища наложить сигнальные чары. Первый этап их путешествия, запланированный Грейном, оказался завершен. Замысел по спасению деревни Хаинтар оказался выполнен успешно. Во всяком случае, трактирщик в городе наверняка узнает новости о том, что здесь случилось, гораздо быстрее, чем их отряд вернется с задания. Буквально через несколько минут все спасенные и остальная команда вместе с целителем Барилом храпели сладким сном. Набы по приказу Грейн накинула на людей соответствующие чары. Сам Грейн обнаружился снаружи, подпирающим стену. Мрачная фигура в черных доспехах, только шлем висит на поясе на специальном крюке. Боевая горничная решила, что лучший момент, чтобы поговорить с напарником, едва ли можно придумать. Однако, тот опередил ее, сделав шаг вперед и заговорив с ней. «Впервые на моей памяти ты использовала расовые навыки. Прошу меня простить, сэр Грейн. Я понимаю, что мои слова были недопустимы. И если вы откажетесь от меня в качестве напарницы...» Набы подошла довольно близко к нему, склонив голову. «Тебе не стоит беспокоиться. Ты сегодня хорошо поработала. А вот Люпус Регина Бета поставила под угрозу всю нашу миссию. И это мне следовало думать менее громко. Но...» Набы вжалась спиной в здание конюшни, когда ее напарник резко развернулся к ней и буквально навис коршуном, уперев одну руку в стену. Девушка впервые ощутила, как кто-то проник в ее личное пространство не с враждебными целями и банально не знала, как реагировать, потому опустила лицо, как ей подсказал инстинкт горничной. Грейн другой рукой заставил ее поднять лицо и посмотреть себе в глаза. «Нет никаких «но». Ты воспользовалась своими природными способностями и у тебя получилось войти в нужное состояние сознания. Знаешь, что отличает перевертышей от других? Мы не просто меняем облики, играя свою роль. Мы буквально живем каждым моментом своей роли. Вся наша жизнь игра, игра во славу Назарика. Именно поэтому я выбрал тебя в напарнице, а не твою сестру. Все, что от тебя требуется, это следовать своей природе». Грейн отошел от нее так же быстро, как и навис над ней, оставив Набы в растерянных чувствах. Она посмотрела, как он направился по деревенской улице прочь. Что он имел в виду? «Твоя стража первая. В середине ночи я сменю тебя. Мне необходимо срочно поговорить с повелителем». И тут Набирал Гамма вспомнила, что ей ответил на ее грубый вопрос напарник. «Грейн, а кто такой убийца гоблинов?» Перевертыш повернул в ее сторону голову и остановился. В свете лун острое зрение Набы выделило задумчивое выражение на лице напарника, словно он раздумывает о том, что ей сказать. «Тот, с кем лучше не встречаться, один из стражей сокровищницы». Грейн исчез в темноте, а девушка сглотнула подступивший к горлу комок. С нее одного знакомства с милой лапочкой Элис хватило сполна, чтобы понять, что сокровищница чужда всем прочим обитателям Назарика. Еще в Назарике, когда ей объявили, что она отправится с сыном владыки во внешний мир, Нарбирал Гамма услышала краем уха кое-что. Шалтир после совещания рассказала Аури шепотом, что по признанию ее создателя Пераранчина истинная суть стражей сокровищницы даже для него перебор. Некоторые вещи действительно лучше не знать. 12. Атака волкозаев. Телега мерно катилась вперед по дороге, неся в сторону деревни Карн-целителя и отряд авантюристов его прикрытия. Сам мэтр Борил сидел на месте возницы, рядом с ним находился командир отряда Петр. Следом в самой повозке, прислонившись к стенке, отделяющей кузов от сиденья возницы, сидел Грейн и дремал. Для ребят утром стало сюрпризом, что их новые товарищи отстояли ночную вахту за них. Грейн и Набы объяснили это их повышенной выносливостью. «Вокруг так тихо, что я чувствую даже дальше, чем обычно». Люк и Дэн засели на лавках у кормы телеги, а Нинья и Набы заняли середину. Так и ехали. Ветер западный. Не расслабляйся, ежик. Эй, Набушка, что это я сразу ежик? Дэн и Петр рассмеялись на это, а Нинья незаметно для ребят показала Набы жест, мол, так держать. Боевая горничная тоже была прекрасно осведомлена, что Нинья шифруется под парня. Поставленная задача рекрутирования помогала Гамме смириться с тем, что эти слабаки путаются под ногами. Девушка улыбнулась своим мыслям. Уж она позаботится о том, чтобы рекруты Назарика не питали ложных иллюзий по поводу того, что их ждет. Набушка, да ты никак улыбаться начала. Не обманывайся, ежик, знаешь, в любой армии сержанты и капралы имеют своих любимчиков. Так что готовься к тому, что будем тебе фехтование улучшать. Мы же команда, а значит, должны помогать друг другу. От улыбки девушки стало зябко всем остальным, и только Грейн спал спокойно, не замечая тряски. Она бы снова вернулась к своей роли холодной боевой заклинательницы. Правда, остальные так и норовили втянуть ее в разговор. Почему утомился ее напарник, Наба не знала, но подозревала, что его ночная отлучка в Назарик была не просто так. Похоже, актер Пандоры совсем не на доклад отправился к владыке. Лезть в его дела с владыкой непозволительно. И кто захочет по своей воле соваться в сокровищницу? Уж точно не она. Работая вместе с Грейном, сложно помнить, что он еще и хранитель сокровищницы. Почему он наставил это на меня? Думай тщательно, что говорить им. Проклятье, ну почему он не объяснил, как себя вести в такой ситуации? Стоп, он же говорил что-то на этот счет. Точно. Правда, самое страшное оружие. Думаю, это было сказано не просто так. Откуда я знаю о порядках в армии? Это очевидно, я в ней состояла. Не в качестве офицера, а в качестве ценного бойца. Я же не рыцарь, как Грейн. А потом так сложились обстоятельства, что мы были вынуждены покинуть родные края. С другой стороны, теперь мы можем выбирать, кому выпустить кишки. Ну или превентивно молнией поджарить. Наба мечтательно улыбнулась, вспоминая, как во времена вторжения 1500 героев в Назарик, она ловко сразила несколько десятков врагов. Набушка, ты меня иногда пугаешь. Да ничуть. Я была создана для битвы и этим горжусь. Разве ты не был создан для того, чтобы выполнять свое предназначение рейнджера? Наба попыталась наладить контакт так, как понимала она. Что касается сокомандников, то они удивились такой постановке вопроса. С другой стороны, чужая душа потемки, так что почему бы не быть и такому взгляду на жизнь? А тем временем Грейн проснулся, точнее сделал вид, что проснулся. На самом деле этой ночью он встретился с отцом, и они побеседовали без лишних ушей. Отец выслушал его план и сделал свои поправки. В свою очередь Грейн высказал несколько предположений. Они весьма продуктивно побеседовали. А еще владыка снова поделился со своим сыном знаниями. Именно их усвоение и потребовало прикинуться спящим. Никогда не устану удивляться его огромному опыту. Я отдохнул. Свое пробуждение перевертыш сопроводил буквально двумя словами. А далее достал свою подзорную трубу и стал оглядывать окрестности. После ночной мясорубки все такое тихое. Аж непривычно. Это действительно непривычно. Странно, что даже птицы не летают. Даже стервятников в небесах не видно. Рейнджер хмурился с каждой минутой все больше. Да и Петр испытывал сомнения. Это задание оказалось совершенно необычным в плане выполнения. Еще никогда на их памяти не случалось таких странных налетов обезумевших гоблинов. Что-то во всем этом было не так. А больше всех переживал Энфирия Брил. В последние годы ситуация в королевстве все меньше нравилась ему. Единственным светлым пятном в этом противостоянии оказалось появление красного зелья. Бабушка поручила ему выяснить все про эту странную пару авантюристов из далекой страны. И это путешествие уже принесло немало интересного. Да хотя бы и вчерашние дымовухи, которыми воспользовался Грейн. Он точно имеет доступ к продукции высококлассного алхимика. Грейн же ждал момента очередного испытания для их команды. Встреча с небольшим отрядом нежити произошла как по нотам. Ближе к обеденному привалу Люклютер поднял тревогу, почувствовав приближение отряда скелетонов. Порядка 20 скелетов-пехотинцев и десяток скелетов-лучников медленно, как параличные инвалиды, плелись по дороге, окружив парочку слабеньких скелетов-магов. «Какая-то совсем тупая нежить нам попалась. Рискнем их смять. Их же 30 и 2 мага. Мы вчера сильно устали. Непозволительно тратить все свои силы». Нинья и Дэн с сомнением посмотрели на шагающую к ним толпу доходяг в потрепанном, но добротном снаряжении. И тут Грейн понял, что нужно указать всем путь. На Б, защити целителя. Как скажешь, Грейн. Ребята, я конечно понимаю, что дело рискованное, но похоже перед нами легкий способ разжиться нормальным снаряжением. Взгляните на них, они же полудохлые. Рядом с Грейном в толпу нежити вглядывался Петр. Можно конечно рискнуть, но как быть с лучниками? Какие бы они плохие не были, но 10 стрел, это 10 стрел. Даже от таких доходяг. Нам быстро нужна стратегия на такой случай. Грейн почувствовал предвкушение боя. Пускай тут противник очень легкий, но это бой. Нинья, ты благословений много знаешь. Достаточно. Тогда кинь на Петра укрепление брони и усиление ударов. Люклютеру добавь магии скорости и ловкости. А Дэн пусть наколдовывает на врагов корни. А я лучниками займусь. На Б, на тебе вражеские маги. Работаем, команда. И команда начала работать. Стоило только им сблизиться с нежитью. Грейн с места взял разгон вперед, прошибая собой плотный строй скелетов и начиная крошить лучников. Тренькнула пара стрел, и пара скелетов повалилась на землю с пробитыми черепами, вернувшись к своему естественному состоянию. Чуть ускоривших свой бег врагов приняли на себя Петр и Дэн. Друид накладывал в свободные моменты корни, так что набежали на отряд скелеты в разнобой. Вот Нинья сожгла одного огненной стрелой. Еще одного Люклютер достал из лука и подхватил свои изогнутые клинки Рейнджера, вступая в хоровод связок. Самых дальних от них скелетов-магов сожгла шаровая молния Набы. Пяток врагов сломил без особых усилий Петр, но его начали окружать последние противники. Статическое поле. Воина окружило мерцание электричества по кругу, так что еще трое скелетов закончило свою нежизнь печально, попытавшись обойти Петра с тыла. Тем временем Грейн спокойно разбил лучников и поспешил на выручку остальным. Между тем Нинья послала во врагов слабенькое отпугивание нежити. Девушка сообразила, что это заставит скелетонов рассеяться и даст свободу маневра для отряда. Нинья молодец. Короче, нежить они разбили буквально за 5 минут и приступили к осмотру поля боя. Сперва Дэн радостно воскликнул, что нашел нечто для себя, за ним и Люк сообразил, что лежащий перед ним мертвец обут в сапоги Рейнджера. Ух ты, а мы отличную добычу подняли. Грейн не ошибся. Отличный план. Да и сил чуть-чуть потратили. Сразу виден опыт командования. Да, Грейн, отличная работа. Давай ты нами будешь руководить в битвах. Петр, мы с Набы с вами без году неделя, а ты предлагаешь мне место тактика отряда. Позволь нам еще вместе поработать. Оно понятно, что ребята решили равняться на эффективность. Но еще слишком рано. Надо будет нарваться на каких-нибудь мобов, чтобы пофармить их от души. Вот тогда пусть и решают, что там, заслуживает ли он лидерство в их ватаге. Набы считала все это непонятной блажью напарника, но свою роль выполняла. Короче, отряд удалось экипировать в нормальную снарягу, что не могло не радовать Грейна. Сам черный рыцарь иногда снимал шлем и принимался разговаривать то с одним членом отряда, то с другим. Короче, старательно налаживал мосты в так понравившейся ему команде. Социальные связи – это все, а потому перевертыш с каждым поговорил, заодно и информацию об этом мире добывая. Все это прочно заносилось в его память, чтобы в нужный момент использовать к вящей славе Назарика. А еще Грейн решил переговорить с Ниньей в частном порядке. Поскольку отряд перешел в режим сопровождения телеги перед постановкой на обеденный привал, Ему вполне удалось взять на себя прикрытие тыла, так что они оказались в удалении от ушей соратников. «Нинья, я не понял, а почему ты скрываешь от остальных, что ты девушка?» Молоденькая заклинательница зарделась и посильнее натянула капюшон, чтобы рейнджер, идущий впереди, не дай боги, не заметил цвет ее лица. «Как давно ты догадался?» На вопрос девушки черный рыцарь пожал плечами. «Сразу. Можешь не переживать на этот счет. Мы с Набы достаточно опытны в таких вопросах». Заклинательница с уважением посмотрела на черного рыцаря. «Вас и такому учили. Расскажи что-нибудь интересное. Пожалуйста. Набы рассказала нам, пока ты спал, что ты был рыцарем. Я и сейчас рыцарь. Не люблю эти условности. Главное, что у тебя в голове и в сердце. Человека определяет не сумма его свойств, а лишь сделанный им выбор. Прости, я не должна была это спрашивать. Наверное. Грейн, это тяжело было. Что именно?» На удивление Грейн отметил сосредоточенную серьезность заклинательницы рядом с собой. «Сделать выбор трудно. Перевертыш напомнил себе, что не все в этом мире так однозначно. Непонятно только, что за мысли одолевают ее. Хотя, судя по положению головы и мелким движениям, ее взор направлен на рейнджера. Тайные страсти в отряде могут быть источником проблем. Потому Грейн недолго колебался. Знаешь, Нинья, иногда человеку просто необходимо делать безумные глупости, просто потому что иначе ты потом до конца жизни будешь жалеть, если этого не сделаешь». Перевертыш подозрительно ухмыльнулся, а Нинья снова спрятала лицо под капюшоном, чтобы не выдать отчаянно покрасневших щек и ушей. Похоже, у нее случился редкостный раздрай в мыслях. Грейн не спешил помогать, но и оставлять ситуацию просто так не собирался. Вербовать целиком всю команду, когда у ее участников такие тараканы в голове, неоправданный риск. Они потратили целый день, но более ничего интересного не встретили. Ночь прошла спокойно, только Грейн заметил, что Нинья плохо спала, либо ей снились кошмары. Девушка всю ночь вертелась в своем спальном мешке. Набы тоже это заметила, но не стала как-либо комментировать. Оба перевертыша снова взяли на себя дежурство ночью. Правда, на сей раз Грейн разбудил на самую сложную смену друида, благо тот имеет бонус быстрого восстановления, когда спит на земле. Такая уж особенность его класса. И только Набы изнывала от безделья, ибо ей сон вообще был нужен раз в 3 дня. Потому она закрывала глаза и думала, а навязчивые и крамольные мысли все чаще приходили ей в голову. Наличие рядом более сильного сородича вызывало различные мысли и ассоциации. Что на это думал сам Грейн, осталось тайной за 7 печатями. Перевертыш пережил слишком тяжелый разговор с отцом, чтобы делиться его подробностями с кем бы там ни было. Последствия переноса уже начали проявляться, и актер Пандоры стал одним из первых в Назарике, кто понял подоплеку происходящего. Мамонго Пиверелл тем временем развлекался тем, что подглядывал с помощью волшебного шара из своей мастерской за происходящими в Назарике событиями. Да и что ему еще было делать? Тренировки шли по строгой программе, и нарушать режим было бы последней дуростью. А все опыты, которые можно было провести в краткосрочной перспективе, Архилич уже провел. Осталось только окончательно разобрать второстепенные дела, но деятельная натура бывшего героя просто не могла сидеть спокойно. И посмотреть на самом деле есть на что. Самые монументальные столкновения сейчас происходят у Мамонги в спальне, где Альбеда, Негреда, Рубида и Шалтир ежедневно спорят о том, кому сегодня умащивать запахом своего тела кровать владыки. Мамонга на этот процесс взирал с любопытством и некой долей юмора. Он на момент представил подобную картину в Хогвартсе, и ему стало смешно. Тем временем разговор переместился с благовоний на будущих детишек, и тут девушки, не сговариваясь, понеслись вести беседу с непередаваемым количеством розовых соплей с сахаром. Добивало Мамонгу даже не это, а разговор о том, какой пол будет у будущего потомства. Родятся мальчики, девочки, гермафродиты или бесполая мимимишная нежить. Будь Мамонга прежним архимагом, то его такие предположения бы смутили, но теперь он темный властелин, а значит, может позволить себе быть уникальным, в том числе и пол его потомков его смущать не должен. Да и в конечном счете одно из его чад в том мире было метаморфом с неопределенной личностной матрицей, что как бы доставляет тонну непередаваемых ощущений всем окружающим. Хрен пойми, как обращаться к тому, кто мну еще не определилась. Впрочем, разговор девушек был прерван демиургом, появившимся в покоях Мамонги, авторитетно заявившим, что мальчики и девочки должны одеваться в Назарики так же, как и Аурасмары. С этим Демиург и отбыл, поправляя фирменным жестом свои очки, пожелав девушкам на прощание удачи в решении основного вопроса. По манере архидьявола нельзя было сказать, говорит он это всерьез или это такой тонкий троллинг. С ним вовсе есть вероятность, что это сказано было на серьезных щах с целью тонко потроллить. Между тем девушки уже чуть ли не в драку готовы были сорваться, когда Шалтир сделала совершенно невероятную вещь, притянув к себе орущую на нее Альбеда, и страстно поцеловала суккубу в засос, заставив замолчать в своих объятиях. «Ты!» У суккубы просто слов не было от такого. Надо сказать, что и ее сестры шокированно замолкли. Вампирша же словно и не заметила этого смущения собеседниц. Ну или сделала попытку не заметить, что ее конкурентка за внимание повелителя даже не вырвалась из цепких объятий. «А что такого, девочки? Мы же все принадлежим господину, отчего бы нам и не пошалить». Мамонго почувствовал, что сейчас его навык создания плоти может сыграть с ним дурную шутку. Мимимишной нежити ему точно было не надо, так что он поспешил переключиться на другие виды. В кафе-баре на 9-м этаже Мамонгу ждала картинка выпивающих за стойкой Кацита и Кёфука. Здесь же ошивались и некоторые из подручных Демиурга, обсуждая нового областного стража Нигуна Гретлуина. Оказывается, техножрец уже успел их всех удивить своими экспериментами над своей внешностью. Теперь Нигун ждал пополнения в своем храме и по заверениям Пульчинилы занимался написанием некоего кодекса. Переместив еще раз место действия, Мамонга наблюдал, как в стратегической игре на площадке арены Гаргантюа разносит силой ауры, которая жалуется на отсутствие своего брата, дескать Марыша стоит непонятно где. На трибунах активно болели за обоих полководцев Сизу Дельта и Солюшн Эпсилон. Мамонга задал функцию поиска плачущего хиппи Трапа и сперва даже не сообразил, что же он видит в волшебном шаре. А картинка была такой, что Мамонга сперва подумал, что волшебная хреновина ошиблась, однако, запрос на Мары Беллафиори выдал точно такую же картинку. И вот этот необузданный шалун, наш скромнейший Мары. Да, теперь понятно, почему он все время пытался юбку как можно ниже натянуть, пока я ему оную не увеличил. Как говорил один из моих знакомых по этому поводу, чтобы рыбка выросла большой, ей нужен большой и просторный аквариум. Ха-ха-ха-ха-ха. Мамонга нервно рассмеялся от сцены БДСМ с прославлениями в честь себя и великой гробницы Назарик, которые устроили Мара и Бета. Оборотница правда прославления рычала сквозь кляп, в качестве которого были ее собственные кружевные трусики. А стесняшка Мары, который дико извиняясь, отдает весьма непристойные команды своей подружке, когнитивный диссонанс обеспечен всем наблюдателям со слабой психикой. Что интересно, то все действие происходило в личных покоях царя зверей Миконговы. Да уж, прямо классическая ситуация. Приходи ко мне, у меня родителей не будет дома 3 дня. Черт, а ведь Грейн оказался прав. Какое облегчение, что я его послал на задание, а не сам поперся. Без меня бы тут вовсе открылся филиал Легиона Детей Императора, который в полном составе прилетел в систему Нюши. Авторская сноска. Система Нюши. Ленные владения дома Маритани из вселенной Дюны, чьи планеты, Гамант и Грумман, могут поспорить в своем гедонизме с демоническим миром наслаждений, где располагается дворец Слааниш, и вроде не в хентай попал, а за жопу все равно страшно, хоть я и гильдмастер. Решив проверить остальных, Архилич понаблюдал за Эклером, нацепившим на себя амулет полета, с помощью которого пингвин тряпочкой любовно напидривает престол королей до степени блеска кошачьих причиндалов. Сибас заперся в личных покоях и усиленно тренируется. Под маской скромного дворецкого скрывается культурист, подсевший на тельце. 2 вольфрамовых гири так и летают вверх, подчиняясь движениям бицух. Наверняка если Сибас напряжет все свои красивые бугры в брутальной позе, то на нем его форма просто в клочья порвется, являя сверкающие мускулы. Весь в своего родителя. Нинхурсак худшая распутность принимает пенную ванну в своих покоях на 4-м этаже. Из воды только кончики тентаклей торчат. Гасёку Кату худшая внешность, настоящий эстет. Расположившись за столиком под летним зонтиком около озера на 6-м этаже, он пьет кофе с круассанами и читает томик философских произведений Вольтера. Когда же Мамонга запросил у шара дальновидения показать ему Элис убийственную нежность, замещающую сейчас Грейна, то ему была явлена кухня Назарика на 9-м этаже. Молодая девушка заняла свой небольшой уголок за отдельной плитой и варила варенье, напевая песенку. «Наберу-ка я кореньев, корнеплодов наберу, даже шишечным вареньем, я владыку угощу. Эх, сегодня настроение, у меня вареное, ты варись мое варенье, необыкновенное». Инициатива, она бывает разной. Недоумков, что думают завоевать Назарик, ждет вывернутый наизнанку ночной кошмар. Но даже если враги смогут одолеть гильдию Айнсалгаун, им предстоит встреча со стражами сокровищницы. Самые извращенные ужасы охраняют казну гильдии. Верные своим идеалам, они готовы выполнить последний приказ и превратить весь завоеванный кошмар обратно в нейтральное подземелье. Идущие на смерть, всегда помните о бонусе дополнительной жизни. Таков яд высокомерия, который предназначен для врагов Назарика. Пятый день путешествия запомнился им растерзанным и обглоданным скелетом медведя, который они нашли у водопоя в небольшой роще. Отсюда до леса было уже рукой подать, так что такие бары, рощи и перелески здесь на каждом шагу и около каждого родника растут. И это было странно. Неведомый хищник загрыз могучего зверя и даже сделал в костях маленькие дырочки и высосал оттуда весь костный мозг. Команда оказалась озадачена. Справиться с таким огромным хищником под силу разве что троллю, но тот не стал бы делать аккуратные дырки в костях, а попросту бы разгрыз бы их. Да и обглодать так кости никакой тролль с кривыми зубами не способен. Удвоив бдительность, отряд двинулся дальше. Энфирия мчал так, что повозка едва не разваливалась. До вечера было еще далеко, а дорога ложилась под мчащуюся повозку как мелькающая лента, никто целителя не осуждал. Ночевать вне населенного пункта совершенно не хотелось. И самое главное, что этот след некой новой гадости никак не был связан с Назариком. Во всяком случае все подобные монстры в Великой Гробнице обладают разумом и не покидали ее пределов. Отец был бы в курсе и сообщил бы ему, в чем Грейн был уверен. Они катили на телеге почти до самого заката. Целитель едва лошадь свою не загнал, но за сегодня они проехали почти столько же, сколько за два обычных дня. Энфирия остановился в весьма живописном местечке около скалы, рядом с которой протекает ручей, уходя в лес. Во всяком случае было куда отступить, банально на скалу забраться. Уже и на ночлег встали и костер развели, как снова на закате их решили найти враги. Довольно большая толпа обыкновенных гоблинов, с десяток агров, четверка баргистов и даже один тролль вылетели из ближайшей чащи в бешеном забеге, причем явно не в сторону их команды. Возглавлял эту толпу довольно упитанный огр с магическим посохом и экзотическим головным убором. Эти отрыжки йотуна даже сперва не обратили внимания напутников. А вот Грейн не стал раздумывать и, разбежавшись со всей дури, метнул один из своих клинков в этого агромага. В последнюю секунду эта тварь что-то почуяла и выставила магический барьер, но перевертыш на такой случай специально пользовался противомагическими клинками. Барьер треснул и клинок погрузился в рожу здоровяка. С грохотом вожак толпы йотунообразных завалился на спину замертво. Шокированные дикари даже сперва не поняли произошедшего. «Да вашу душу, не могли что ли напасть раньше? Ребята, я разбираюсь с аграми и троллем, а вы мелочь встретьте. На бы, работай по мелкоте массовым поражением. И ты, с челкой, лови артефакт, на пару часов он тебя прикроет, пока мы тут насчет здоровья будем у этих гостей выяснять. Поехали».